И песенка, которая называется «Две трети мира», она написана от лица королевы Англии Елизаветы. Эта история очень многими уже описана. История с Марией Стюарт, с ее троюродной сестрой, которая была на 9 лет младше королевы Елизаветы. Она была красавица и... сейчас это называется харизма. Такая яркая очень женщина. А Елизавета, она очень была закомплексованной, как пишут ее современники женщины. И это было связано с тем, что она была незаконно рожденной дочерью, которая не должна была стать королевой. И поэтому ее называли королевой-девственницей. И вот ее любимый человек, ее фаворит Ланкастер, увидев Марию Стюарт, влюбился в нее и отказался от самой королевы. И Елизавета отрубила голову Марии Стюарт, своей сестре, а тем не менее Ланкастер уехал и умер какое-то время спустя на одном из островов. Хотя это был самый сильный век для Англии. И вот песенка написана от лица королевы Елизаветы. Это история Шиллером описана и массой других классиков. Но вот мое такое прочтение этой истории.